Глава 7. Парашютистка в шубе. На похищенном у техасского миллиардера частном самолете, стрелой пронзая облака и распугивая кондоров, к острову Какакука стремительно приближался терминатор. Хладнокровно сжимая в руках штурвал, он зорко вглядывался в раскинувшийся под ним тропический ландшафт. Обнаружить цель не составило ему никаких трудов. Терминатор засек ее с первого же захода. Она понуро брела по песчаной дорожке в сторону океана. Посадить самолет точно на голову объекта для терминатора тоже было плевым делом, если бы не обилие пальм, заслоняющих цель и мешающих просчитать траекторию ее перемещения. И терминатор, немного поразмыслив, решил, направив самолет в пике по ходу цели, выпрыгнуть затем с парашютом. При этом получалось одно из двух. Либо самолет попадет в цель, и тогда от нее мало чего останется, либо он сам на парашюте ее догонит и прикончит. В любом случае, его миссия была бы успешно выполнена. Фредди Крюгер, у которого после всего пережитого и без того шумело в ушах, уловил странный сверлящий звук над своей головой всего за несколько секунд до падения самолета. Глянув на небо, он увидел крылатую махину, которая пикировала прямо на него. Кляня свои тяжелые ботинки, Крюгер бросился на утек. Самолет врезался в землю у него за спиной. Последовал оглушительный взрыв, и ударная волна, подхватив Крюгера за трусы, швырнула его на огромный придорожный муравейник, где его тут же облепили муравьи. Крюгер с воплем вскочил и, сбрасывая с себя обозленных насекомых, побежал по тропинке, не чуя под собой ног. И тут за поворотом его накрыло парашютом. Крюгер отчаянно замахал перчаткой, раздирая тонкую материю в клочья. Он был вне себя, он не соображал, что происходит. Выбравшись наружу, он увидел перед собой уже знакомую ему женщину в шубе. Спокойно глядя ему в глаза, она отстегнула от своих квадратных плеч парашютные лямки и, сбросив их на землю, ровным голосом произнесла: «Как поживаешь, дядюшка Крюгер?» «Как я поживаю?» — взревел Фредди, машинально одергивая резинку трусов. «Ты хочешь знать, как я поживаю?» — возопил он, тараща глаза и оглядываясь по сторонам в поисках увесистого камня или какой-нибудь палки. «Ах ты, соблячка, мерзавка, дрянь! Лунатичка долбаная! Какого хрена я тебе приснился?» Не найдя вокруг ничего подходящего, он швырнул ей в глаза горстью песка. В мозгах терминатора закоротило. Он вытащил из глазницы запыленный глаз и принялся тщательно облизывать его языком, прочистив таким образом, заправил обратно. Потом проделал то же самое и со вторым глазом. В течение всей этой процедуры Крюгер был занят тем, что увлеченно выковыривал из песка подходящий по размеру булыжник, и его психика не пострадала. Добившись 100% видимости на своем дисплее, терминатор вновь заморозил свой взгляд на бледно-желтом лице подлежащего уничтожению объекта. «Как поживаешь, дядюшка Крюгер?» «Спрашивала уже!» — рявкнул Крюгер и запустил в него камнем. Терминатор пригнулся, и пробегавший мимо носорог свалился замертво. «Привет тебе от Симоны!» — сказал терминатор, наступая на Крюгера, одновременно расстегивая верхнюю пуговицу на шубе. Фредди попятился. «Не делай этого, сучка!» — зло прошипел он, наткнувшись задницей на колючий кустарник. «Не делай! Последний раз тебе говорю!» Он выставил перед собой перчатку и стал перебирать пальцами ножами. «А не то я разрежу тебя на кусочки так, что никто обратно не заштопает!» Постепенно Крюгер входил в раж, балдея от собственной храбрости. Он отрыгнул бананом и продолжал шипеть. «Если снимешь шубу, то ты умрешь! Слышишь, сучка, ты не знаешь, кто я такой, а я тебе скажу. Я Фредди Крюгер, мучитель детей, Я проживаю на улице Вязов. И мама у меня монашка, чтоб ты знала!» Но все пуговицы на шубе киборга уже были расстегнуты. «У-у-у!» Протянул терминатор, не в состоянии из-за сбоя в мозговом компьютере выговорить коронное «умри же, несчастный!» Крюгер опять отрыгнул бананом. И неспроста. Полы шубы разошлись до неприличного, и Фредди увидел, что кроме нижнего белья на женщине ничего больше нет. «Мне не нравится твой эротический сон, детка!» — прохрипел Крюгер. «Совсем не нравится!» «У-у-у!» — тянул терминатор. «У-у-у!» Чтобы выйти из цикла, он решил повторить слова объекта. «Мне не нравится твой эротический сон, детка!» «Нет, это мне не нравится!» — заорал Крюгер, приходя в бешенство от того, что его передразнивают. «Я тебе не детка!» «Я тебе не детка!» — возразил терминатор. «Привет тебе от Симоны!» «Иди ты со своей Симоной!» Взмахнув перчаткой, Крюгер бросился вперед, но споткнулся о кактус и повалился к ногам терминатора ничком. Тот с невозмутимым видом вытащил карабин и прицелился ему в затылок. «Умри же!» — начал киборг, но завершал он фразу уже перед пустым местом. Изображение объекта на его дисплее внезапно погасло. Терминатор на всякий случай все же выстрелил. Штырек с присоской попал во вмятину на песке, где только что находилась голова Крюгера, но это уже не могло причинить тому ровным счетом никакого вреда.